«Скажите Таби, что я ее очень люблю», — говорю я, когда меня поднимают и везут очень быстро по наклонному бетонному пандусу. Мне вдруг хочется плакать. «Сам скажешь», — отвечает тот же голос. Мы проезжаем в дверь, за ней кондиционеры и свет. Голоса в динамиках. Мелькает далекая мысль, что еще час назад я собирался набрать ягод на лужайке над озером Кизар. Но это было бы недолго. Надо вернуться домой в 5:30, потому что мы в кино собирались. Дочь генерала с Джоном Траволтой. Траволта играл в фильме, поставленном по Кэрри, моему первому роману. Играл негодяя. Давно это было. «Когда?» — спрашиваю я. «Когда я ей смогу сказать?» «Скоро», — отвечает голос, и я снова отключаюсь. На этот раз уже не склейка. Из фильма памяти вырезан большой кусок. Какие-то вспышки, размытые лица, операционные, рентгеновские аппараты, галлюцинации, наведенные морфином, гулкие голоса и руки, вкус мяты на губах, но в основном темнота. 3. Оценку, которую дал моим травмам Брайан Смит, можно назвать сдержанной. Правая нога в нижней части была сломана по крайней мере в 9 местах. Хирург, собравший меня заново, великолепный Дэвид Браун, сказал, что нога ниже правого колена была как носок, набитый шариками. Из-за протяженности травм потребовалось 2 глубоких разреза. Их называют медиальной и латеральной фасциотомией, чтобы снять давление от раздробленной большой берцовой кости и восстановить нормальный ток крови. Если бы не фасциотомии, или если бы с ними запоздали, пришлось бы, наверное, отнять правую ногу. Правое колено было у меня расколото почти посередине. Технический термин для этой травмы – раздробленный внутрисуставный перелом большой берцовой кости. Еще у меня был перелом шейки правого бедра. Другими словами, я серьезно обезножил. И открытый перелом бедра в той же области. Позвоночник треснул в 8 местах. Были сломаны 4 ребра. Правая ключица выдержала, но все мясо на ней было содрано. Нарезанные раны головы наложили то ли 20, то ли 30 швов. Да, в общем, оценка Брайана Смита была несколько консервативна. 4. Поведение мистера Смита как водителя в данном инциденте было исследовано большим жюри, которое рассматривало 2 обвинения. Создание опасной ситуации на дорогах, довольно серьезное обвинение, и нанесение телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, очень серьезное обвинение, означающее тюремный срок. Рассудив должным образом, окружной прокурор, в обязанности которого входит обвинение по подобным делам в моем уголке мира, позволил Смиту согласиться с меньшим обвинением в создании опасной ситуации. Смит получил 6 месяцев тюрьмы округа, условно, и год лишения водительских прав. После этого ему будет дан еще год испытательного срока с ограничением в правах вождения иных транспортных средств, таких как снегоочистители и тягачи. Очень возможно, что к зиме или осени 2001 года Брайан Смит вполне законно снова окажется за рулем. 5. Дэвид Браун сложил мне ногу за 5 марафонских хирургических операций, после которых я был тощим, слабым и до конца вымотанным. И еще они дали мне шанс снова научиться ходить. К моей ноге прицепили здоровенный аппарат из стали и углеродных волокон, называемый внешним фиксатором. Через фиксатор прямо мне в кости выше и ниже колена пропустили 8 толстых стальных палок, называемых штифтами шанса. Из самого колена торчали 5 спиц поменьше, эти были похожи на нарисованное ребенком солнышко. Само колено тоже зафиксировали. 3 раза в день сестры отвинчивали штифты поменьше и большие штифты шанса и промывали отверстия перекисью водорода. Мне никогда не опускали ногу в керосин и не поджигали, но если это случится, уверен, это будет полностью похоже на уход за штифтами. В больницу я попал 19 июня. Где-то около 25 я впервые встал, сделал 3 шатающихся шага к унитазу, сел, собрав на коленях больничную рубашку, и попытался не плакать, но не вышло. Обычно говоришь себе, что тебе повезло, невероятно повезло, и это помогает, потому что это правда. Иногда это не помогает, вот и все. Тогда плачешь. Где-то через день или два после первых шагов я начал лечебную физкультуру. В первом сеансе мне удалось сделать 10 шагов по коридору, ковыляя с помощью ходунка. Вместе со мной училась ходить другая пациентка, божий одуванчик 80 лет по имени Элис, поправлявшаяся после инсульта. Мы при встречах приветствовали друг друга, если хватало на это дыхания. На третий день я ей сказал, что у нее видна комбинация. «А у тебя штаны расстегнуты», — огрызнулась она и поковыляла дальше. К 4 июля я уже мог достаточно долго просидеть в кресле-каталке, чтобы подъехать к загрузочной площадке за больницей и посмотреть фейерверк. Ночь была жаркая, на улицах люди пили пиво и колу, закусывали, глядя в небо. Рядом со мной стояла Таби, держа меня за руку, а небо загоралось красным и зеленым, синим и желтым. Таби сняла квартиру в кондоминиуме напротив больницы и каждое утро приносила мне вареные яйца и чай. Кажется, это питание пошло мне впрок. В 1997 году по возвращении из мотоциклетной поездки по австралийской пустыне я весил 216 фунтов. В день, когда меня выписали из медицинского центра штата Мэн, я весил 165. 9 июля я вернулся в Бангар, пробыв в больнице 3 недели, и начал заниматься по программе реабилитации, которая включает ежедневные растяжки, сгибания и прогулки с костылем. При этом я старался не терять бодрости и не падать духом. 4 августа я вернулся в больницу для очередной операции. «Ну вот, Стивен», — сказал анестезиолог, вставляя мне иглу в вену, — «сейчас будет как после пары коктейлей». Я хотел было сказать ему, что это будет интересно, потому что я уже 11 лет не пил коктейлей, но тут же отключился.